Глава восьмая. Отправиться сразу же записываться на турнир мне было не суждено, так как не успел еще растаять портал Весты, как мне написала Лапка. «Привет, я свободна. Помнишь, я писала про замок, в который хотела тебя пригласить? Может, придешь?» К сожалению, за столь малое время все перевернулось с ног на голову, но раз позвал, то мне есть тебе что предложить. «И что же это? Сюрпризом будет. Ты где?» «В Эльмире. Там недалеко от главной площади есть сквер фонтанов. Вот я около третьего, тот, в котором течет красная вода. Найдешь?» Вместо ответа использовал телепорт, благо в городе столицы самой богатой страны я уже был, а там, используя задранную в небеса скорость, домчался до обозначенного в сообщении места. «Думаю, что найду». Лапка мило улыбнулась, отрываясь от интерфейса, и, чмокнув меня в щеку, взяла под ручку и елейным голоском пропела. «И куда меня поведет мой рыцарь?» «В город, что чудесным образом собрал в себе прекрасные нотки Венеции и Лондона». Удивительное место, которое стоит изучить. Взмах руки, и портал открыт, перемещая нас в цистрой. Дав Лапке пару минут насладиться окружающим видом, повел ее в указанную мне ранее сторону. Город для нас открывался постепенно, и он был прекрасен. Уют небольших каменных домиков обволакивал не только жителей, но и гостей. Все каналы были аккуратно обрамлены камнем, причем в зависимости от названия канала были выложены камнями разного цвета. В местах некоторых пересечений находились фонтаны, которые, впрочем, не мешали судоходству маленьких юрких лодочек, доставляющих жителей из одного угла города в другой. Взяв леди под руку, я вел ее по ровным улочкам. Дойдя до арены, взял девчине мороженое, чтобы в процессе не скучала, после чего вошел внутрь. Помещения с регистрацией мало чем отличались от ранее виденных мной, так что на интуиции, построенной на аналогии, дошел до нужного мне места, где сидела девушка доселе невиданной мне расы. Бледнокожая, с небольшими светящимися рожками, абсолютно круглыми черными глазами, она терялась в огромном кожаном кресле. Подойдя к ней, я чуть склонился через стойку. «Здравствуйте, леди, меня зовут Мираж. Мне пришло сообщение с приглашением на турнир, я бы хотел зарегистрироваться и узнать детали, желательно в обратном порядке». «Мираж, здравствуйте, я уже думала, что вы не придете. Вот, ознакомьтесь с условиями беспроигрышного турнира». «Беспроигрышного — это как?» «Данный турнир организован для сильнейших воинов мира и направлен на то, чтобы те, кто наиболее силен, достоин, способен противостоять нашествию, стали сильнее. Это позволит дать отпор напасти ордам, что уже начали пробивать свой ход наружу, о чем неоднократно сообщали разведчики. Посему проиграть там невозможно в плане отсутствия награды. Однако надо понимать, что чем ближе к титулу победителя, тем больше награда. Вы ознакомите нас со всем списком наград?» «Вот, возьмите лист наград». Она протянула мне лист, в который я вчитался. Лапка же склонилась через мое плечо с измазюканным носиком и стала подглядывать. Впрочем, вчитаться было во что. На красивой бумаге с вензелями был список с поистине царскими наградами. Список наград для участников турнира первой сотни. Для игроков, занявших с сотого по первое место, легендарный предмет для крафта алхимии на выбор. Для игроков, занявших с 75 по первое место, книга навыков на выбор. Для игроков, занявших с 50 по первое место, смена одного выбранного навыка на другой такого же уровня любой редкости или повышение уровня любого навыка на 5. Для игроков, занявших с 25 по первое место, легендарный навык или заклинание 20 уровня. Для игроков, занявших с 10 по первое место, улучшение редкости и или характеристик снаряжения. Для игроков, занявших третье место, любой предмет из королевской сокровищницы медного зала. Для игроков, занявших второе место, любой предмет из королевской сокровищницы серебряного зала. Для игроков, занявших первое место, любой предмет из королевской сокровищницы золотого зала. Помимо того, каждая победа на турнире будет вознаграждена опытом, равному 3% от опыта побежденного соперника. Уф. А ведь награды такие, что можно было бы назвать это и каким-нибудь божественным турниром. Вдуматься, так если добраться хотя бы до третьего места, то можно получить 6 наград за турнир. Аж слюнки потекли. Но от мыслей о прекрасных возможностях меня отвлек голос леди за стойкой ресепшена. «Мираж, я вам дала прочитать правила. Могу вас теперь записать?» «Да, будьте любезны». Пару росчерков пера и крупные черные глаза вновь взглянули на меня. «Сделано. Чем могу вам еще помочь?» «Боюсь, что ничем. Благодарю, может, увидимся на турнире». Раскланившись с леди, мы отправились дальше по городу, изучая местные красоты. Парки, улочки, культурные центры. Они пролетали под тихую беседу, но тем не менее оставались в памяти. Несколько раз мы заходили в ресторанчики, чтобы перекусить, после чего продолжали наш променад. Время пролетело быстро, и как бы мне ни хотелось продолжить вечер в иной плоскости, мне было необходимо сдержать свое обещание. Поцеловав лапку на прощание, пообещал, что как только появится возможность, я с ней встречусь, после чего как истинный джентльмен открыл ей портал. Проводив лапку, я проверил весь арсенал, что купил для миссии, и телепортировался за спину противнику, благо до города добирался самостоятельно и могу попасть на любую точку своего пути. Так что, припомнив на своем пути укромный уголок, прилетел туда. За время моего отсутствия атакующие серьезно подошли к делу. Несколько линий обороны от контратак патрули были пригнаны обозы с провиантом. Для такого городка они подготовились даже сверх меры, не оставляя, казалось бы, и шанса для осажденных. Впрочем, для меня это, напротив, был плюс. Так как организованность войск централизовала точки снабжения, а значит, мне не придется носиться между мелкими емкостями по всему лагерю. Изучив территорию с ближайшего свободного от патруля дерева, совершил небольшой марш-бросок. Минута, и я уже хожу среди противников, что в честь вечера суетились над установкой палаток и нескольких рядов полевой обороны. Найти повозки с провизией не составило труда. Их согнали в 3 точки, чтобы лагерь не загружался лишними перемещениями. Отметив для себя их места, отправился дальше. В мои задачи, помимо отравления воды, входило уничтожение командования, а с этим уже были проблемы. Штаб не выделялся среди остальных палаток, а посему возможности как-то вычленить палатку командования среди прочих, помимо непосредственного и глубокого изучения лагеря, не было. С задачей пришлось повозиться. Однако спустя час я нашел некую закономерность в уверенно бегущих единичных людях. Чуть поразмыслив, решил, что это посыльные, а к кому, как не к командованию, им идти. Проследив за примерно 5 десятками курьеров, я выбрал основные точки сбора групп командования и нашел основной штаб. Прослушав вполне логичные и разумные планы по захвату города, отправился к провианту. Разведка уже проведена, самое время приступать к делу. Пройдя по продуманному маршруту, разложил яд так, чтобы он стал активен одновременно, после чего вернулся к шатру командования, от которого начал наблюдать за происходящим. Прождать пришлось примерно час до того момента, когда весь лагерь пришел в движение, приступая к вечернему поглощению пищи. Вода медленно, но верно стала распространяться по котелкам, бочкам и бурдюкам воинов, уготавливая им незавидную участь. Дождавшись, когда ужин закончится и большая часть солдат разойдется по своим палаткам, выждал полчаса и приступил к грязной части операции. В шатре были 7, они сидели за столом, обсуждая планы. Выбрав траекторию движения, я рубанул первых 2 противников. Не успели еще их тела наклониться, чтобы упасть на землю, как я уже перелетел через стол, чтобы вонзить клинки в соседнюю пару человек, после чего использовал вальс в тени, убив 5-го и 6-го из сидящих за столом. К сожалению, обновки, помимо нереального бафа статов, принесли и одну проблему. Урона было столько, что вальс в тени просто не работал как следует, так как противник умирал с одного удара. Да, на каких-нибудь противниках, что отличаются большим запасом здоровья, например, тех же боссах данжей, это будет круто, но в битве против толпы придется придумать что-то иное. Впрочем, сейчас это работало как надо. Я уже замахнулся для удара по последнему противнику, но тот успел тихо сказать «стой». Я замер, готовый в любой момент ударить, однако медлил, сам не зная почему. Парень же, что сидел передо мной, видя, что я не бью, продолжил также тихо говорить «я не буду кричать». «С честью приму уготованное. Только скажи, за что? Почему? Я же вижу, ты не местный». Таков был уговор с богиней, что правит тем городом. «Она мне дала доспехи, я же взамен должен даровать им возможность победить». «Даже не победу. Возможность. «Да, она мне не нравится от слова совсем. Не окажись я в роли просящего у нее, меня бы тут не было. А то и наоборот, был бы на вашей стороне». «Это грустно слышать. У меня к тебе просьба. Хоть ты и наемник, я чувствую, что ты человек чести, и я могу тебе довериться. Возьми вот эту карту. Там отмечено мое родное поселение. Помоги им, пожалуйста. Перед походом мне пришло письмо от матери. У них беда. Я не успел никому об этом сказать. Понимаю, что ты не обязан, да и заплатить мне нечем. Но прошу. Вот, возьми мой медальон. Он достаточно стар. Думаю, что и ценен. Пусть я цену и не знаю. Возьмешься?» «Да». Я протянул руку, взяв амулет и карту, взглянул в глаза воину и закончил рубящее движение. Голова воина упала в полете, шепча «Спасибо». «Если брать мою задачу и обещание, то его можно считать выполненным». «Да коль я захотел бы вникать в это дело, то мог бы уничтожить командиров отрядов, что располагались в отдельных шатрах, но не хотел, особенно после речи того парня. Хотя не так. Мужчины». Уходил я из лагеря в очень скверном настроении, причем шел в сторону города. Пройти сквозь оборону города не составило вообще никакого труда. Пройдя тенью до храма, я вышел из инвиза. Подождав минуту, за которую навстречу мне никто не вышел, я крикнул прямо в открытые ворота. «Я сделал свою часть уговора!» Десяток секунд была тишина, так что я просто развернулся, открыл портал и шагнул внутрь. В последний момент заметив, что ореол портала странного зеленоватого оттенка и два алых светящихся глаза гуся, что уставились мне в спину. Появился я в лесу, а не в Альте, куда летел в весьма странном окружении. Передо мной стояли две шикарные обнаженные женщины и третья, такая же нагая старуха, что была столь же ужасна, как прекрасны ее компаньонки. Оглядевшись, я узрел окружающий нас еловый бор. Он был столь густ, что казалось, мы среди объемных стен, так как уже за третьим рядом деревьев ничего не было видно. Полянка, на которой мы стояли, резко контрастировала с окружающим лесом. Трава низкая, мягкая, словно выхоленный газон. В некоторых местах она была вытоптана, и судя по тому, что тропинки были правильных геометрических построений, вытоптаны они были в процессе каких-то ритуалов. Взглянув на карту, я отметил, что нахожусь хрен пойми где. Это находилось невероятно далеко от Альты, куда я пытался попасть, невероятно далеко от Агриаморы, откуда я начинал свой путь, недоуменно подняв взгляд на женщин, что явно были в курсе происходящего, так как не выглядели удивленными, задал банальный, но такой крутящийся на языке вопрос. А за ним еще и еще один. «Где я? Как здесь оказался? Кто вы?» Старуха подняла уставшие глаза и неожиданно молодым голосом ответила: «Позвольте, я расскажу все по порядку. Мы ведьмы, весьма могущественные. Нам открыты разные тайные знания и механизмы мироздания, вот только все это не уберегло меня от любви. Любви глупой, слепой. Я влюбилась в прекрасного мужчину, казалось, что таких не существует, статный, красивый, настоящий рыцарь по духу и делу. Мы жили так мирно вместе, так любили друг друга. Казалось, что так будет всегда, но у судьбы иные планы. В нашей деревне случилась беда. Сначала напали разбойники. Мой милый Эндрю при небольшой поддержке справился с ними, но это было лишь началом наших бед. Спустя неделю несколько раненых в бою разом слегли в лихорадке. Пара дней и заболело полдеревни, в том числе и мой Эндрю. Я с сестрами смогли ворожбой остановить распространение лихорадки, а затем и вылечить большую часть больных. Мы вылечили многих, но не всех. Часть жителей погибли, в том числе и Эндрю. Я не смогла смириться с утратой. Достала в ночи те знания, что нельзя доставать даже при свете дня, подговорила сестер, провела ритуал. За такие действия приходит расплата. Я знала это, но не смогла остановиться. Посмотри на меня. До ритуала я выглядела так же, как и сестры, но ритуал забрал мою красоту. Я надеялась, что эта жертва того стоит, что даже если Эндрю меня не будет любить такой, я буду жить счастливой, зная, что он жив. Вот только восстал из могилы не мой муж. Да, сначала все было хорошо, он был болезненным, но я его отпаивала травками, и это давало свой результат. Он креп, набирался сил, вот только со временем я поняла, что из могилы явилось миру существо, которому чуждо все человеческое. Он перестал есть сначала, я думала, заболел, но он лишь набирался сил, несмотря на голод, а потом принялся убивать всех направо и налево. Кого-то из деревни мы успели спасти, эвакуировали, так как остановить то, кем стал Эндрю, мы не смогли. Он стал невиданной силой, и ему было просто плевать на любые заклинания. Единственное, что мы смогли сделать, поставить щит над деревней, где находится он. Вот только убить его мы не можем. Мы провели ритуал, вознесли дары богам, чтобы нам попался тот, кто может помочь, и твой портал принес тебя сюда. Ты поможешь? В награду возьми мое сердце. Все равно мне после смерти Эндрю не жить. Мы связаны. Вам предложено задание «Последний путь Эндрю». Убейте Эндрю, освободив от оков заклинания ведьму, и уберегите мир от опасности, что еще только в зародыше. Награда. 5 миллионов опыта. Сердце ведьмы. Принять. Да. Нет. Почему он может погубить мир? И главное, как? После того, как он начал убивать жителей деревни, он стал становиться сильнее, представляешь? С каждым трупом он становится сильнее. Как мне кажется, если бы он уничтожил большой город, то стал бы равен богам. А коль больше, этот мир ожидал бы полный конец. В обычном своем состоянии я бы подумал о награде. Да, спасение мира — неплохая мотивация, но мир мог бы и скинуться для того, кто спасет их задницы. Зачем мне вообще сердце ведьмы? Какого хрена меня перенесли в неведомые дали? Эти и еще куча резонных вопросов возникли бы в голове, не будь внутри так паршиво. Сейчас же меня просто разрывало изнутри, так что я молча нажал «да». Расскажите все, что мне может помочь в этом деле. К сожалению, мы понятия не имеем, что тебе может помочь. Может, посмотришь сам? Деревня вон там. Ведьма дрожащей рукой указала на северо-восток. Посмотрев в ту сторону, я отметил для себя направление и, развернувшись, отправился искать противника. За спиной повисла тишина. Когда же я отошел уже порядка 20 метров, меня окликнули. «Парень, тебя звать-то как?» Я остановился, оглянулся, после чего ответил. «Мираж». После чего натянул маску на лицо и ушел в инвиз. «Гнетет ли душу?» «Да». «Но это не повод не быть профессионалом в этом деле».